Глава 32. Маркуса дали отдохнуть, но потом все равно забрали в подземное хранилище корпуса. До выяснения всех обстоятельств, как это определил Антуан. По крайней мере, мне разрешили поехать с ним. Сам Маркус не возражал и не сопротивлялся. Не знаю, что им руководило, ведь я помнила, с каким отчаянием он недавно заявлял, что больше не позволит посадить себя под замок. В его подземной квартире ничего не изменилось, словно все это время она ждала его возвращения. Кто-то даже успел смахнуть пыль, пока мы ехали. «Дом, милый дом», — пробормотал Маркус, проходя внутрь. «Это временная мера», — заверил Антуан. «Нам нужно разобраться в тех материалах, что принес с собой Берт из будущего». «А они не исчезли?» — поинтересовался Маркус, не оборачиваясь. Он стоял посреди маленькой гостиной, обводя взглядом помещение. «Нет», — лаконично ответил Антуан, собираясь уходить. Он вопросительно посмотрел на меня, безмолвно спрашивая, иду ли я с ним. «Позвольте мне остаться». Тихо попросила я, сама толком не понимая, ради чего прошу запереть меня в подвале вместе с Маркусом. Просто, как и в прошлый раз, я не могла уйти. Антуан лишь кивнул и распахнул дверь. Я торопливо коснулась его плеча, заставляя задержаться. «Простите меня за все мои подозрения и обвинения». Он обернулся. Посмотрел через плечо. Взгляд его казался печальным и уставшим. Он снова молчаливо кивнул, давая мне свое прощение, и скрылся за дверью. Тихо класнул замок, отрезая мне путь к отступлению. Я повернулась к Маркусу. Тот уже стянул с себя дырявую, перепачканную в крови рубашку, бросил ее на пол и теперь в небольшом зеркале, висевшем на стене, рассматривал разукрашенное синяками и кровоподтеками тело. «Все в порядке?» – встревоженно спросила я. «Что-то оно долго не заживает». «Чем масштабнее повреждения, тем больше времени нужно на восстановление. А организм в первую очередь восстанавливает то, что важнее, то есть внутренние органы. Ранение разрывной пулей, дополнительный вес сверху при падении, еще одно пулевое – это очень много. Но скоро буду как новый». «Поверю тебе на слово». С сомнением пробормотала я, подходя ближе и с трудом удерживаясь от того, чтобы коснуться сине-черного бока, который на моих глазах становился все лучше. «А откуда ты знал, что все это переживешь?» Он безразлично пожал плечами, встречаясь со мной взглядом в отражении. «Рантер исследовала границы наших возможностей, чтобы знать наверняка, на что мы способны». «Хочешь сказать, что уже прыгал с крыши семиэтажного дома?» «Прыгал» — это громко сказано. «Падал, причем не совсем по своей воле. И не только это. Хорошо еще, что какая-нибудь шальная пуля не отстрелила мне палец или кисть целиком». Он криво усмехнулся. «Это не очень приятно, отращивать заново конечность. И больно, и выглядит мерзко. И уходит на это несколько дней». Меня передернуло. Это было еще одно маленькое откровение о том, что происходило в лаборатории с ним и с Линой. И от мысли об этом становилось дурно. Поэтому я прогнала их. «Ладно, пойду в душ, а ты езжай домой», — велел Маркус. Видимо, он не понял, что я уже не могу выйти. «Не думаю, что в ближайшие несколько часов будут приняты какие-то решения, а тебе нужно отдохнуть и выспаться». «День только начался». «Но ночь у тебя была больно короткой, а утро чересчур насыщенным. Думаю, Антуан поймет». «После всего, что я ему наговорила...» Я нервно усмехнулась. «Сомневаюсь». «Тогда иди работать», — вздохнул Маркус и исчез за дверью ванной комнаты. «И оставь меня в покое. Осталось непроизнесенным. Но даже, скажи он прямо, я бы не ушла. Во-первых, у меня не было ключа. Во-вторых, после всего я панически боялась оставить его без присмотра. Боялась, что кто-то еще примет страшное и чересчур поспешное решение. Может быть, даже он сам. А я не могла этого допустить. Не могла потерять и его тоже. Я поняла это там, в помещении под самой крышей, когда Берт целился в Маркуса, собираясь убить. Не знала, кого люблю в нем. Того Маркуса, которого знала прежде, или того, кем он стал. Или их обоих. Знала только, что не переживу еще одного прощания и сожаления о том, на что так и не решилась. Поэтому не собиралась уходить. За дверью послышался шум льющейся воды, а я включила чайник, собираясь заварить чай. Долго смотрела на него, прислушиваясь к звукам из ванной и прокручивая в голове все события, эмоции и разговоры этого утра. Казалось, оно началось целую вечность назад. К Когда чайник щелкнул, выключаясь, меня уже не было на кухне. Я стояла в ванной, которую Маркус по привычке, он ведь жил один, не запер. Нас отделяла только тонкая занавеска, и я гипнотизировала ее взглядом, медленно расстегивая пуговицы собственной рубашки. Было страшно и волнительно. С него станется грубо прогнать меня, да и я никогда не умела так нагло навязываться, так бесстыдно предлагать себя. Но что-то неумолимо влекло меня, заставляя исступленно стягивать себе одежду. Перед глазами вставали воспоминания о том вечере, когда я видела настоящего Маркуса в последний раз. Тогда я почувствовала, как стена между нами дрогнула, но ушла уверенная, что у нас впереди еще очень много времени. То, что случилось неделю спустя, научило меня ценить текущий момент. Или так мне казалось, потому что, когда появился Маркус Химера, когда он получил свободу, я снова возвела между нами стену, зону отчуждения, думая, что всему свое время и не надо торопить события. И вот теперь я кожей ощущала, что время это истекает, а я так ничего и не сделала, так много не сказала. Снова предпочла спрятаться в зоне комфорта, оберегая сердце от боли, а самолюбие от отказа. Больше я не позволю себе совершить эту ошибку. Я медленно потянула занавеску в сторону, тщетно пытаясь унять дрожь. Маркус как будто не услышал. Так и стоял лицом к стене, упираясь в нее руками и подставляя голову и почти полностью восстановившееся тело под хлесткие струи воды. Она стекала, очерчивая мышцы плеч и спины, лаская кожу, на которой теперь оставались только небольшие синяки. Затаив дыхание, я шагнула вперед, скользнула раскрытыми ладонями по спине Маркуса к груди, коснулась губами выпирающего позвонка на шее, прижалась обнаженным телом к телу. Он вздрогнул от неожиданности. Похоже, действительно не слышал. Ни как я вошла, ни как отдернула шторку. На мгновение замер, позволяя беспрепятственно касаться себя, целовать, ласкать, провоцировать. Потом повернулся ко мне, вытирая ладонью воду с лица, чтобы она не заливала ему глаза. В его взгляде было и удивление, и любопытство, и желание. Чего там не было, так это сомнений. И это сразу прогнало мои. Маркус привлек меня к себе, втаскивая под горячие, жалящие струи. Я инстинктивно зажмурилась, защищая глаза, и в то же мгновение его губы накрыли мои. Сначала поцелуй был жестким, требовательным, почти грубым и болезненным. Но когда я не отстранилась, не оттолкнула, что-то изменилось. Маркус остановился, отстраняясь и снова заглядывая в глаза. Мокрые волосы налипли мне на лицо, и он одним движением убрал их ладонями назад, продолжая всматриваться в меня. Я не знаю, что он искал, не знаю, нашел ли, но когда он поцеловал меня снова, это был уже совсем другой человек. Таким он и был все время нашего знакомства. То грубым, едким, токсичным, безжалостным в своем желании ужалить побольнее, то заботливым, внимательным, добрым, по-своему веселым. Две сущности тянули его в разные стороны, как две команды, перетягивающие канат. Кто из них победит? Я не знала. Маркус вдруг резко развернул нас, прижал меня к стене. Холодный кафель на контрасте с горячей водой обжег спину, и я тихо охнула, резко выдыхая. Снова встретилась взглядом с потемневшими глазами Химера. На мгновение его лицо исказило болезненная гримаса. Может быть, он тоже подумал о той, другой? Теперь и его догнал вопрос о том, что он чувствует, и к кому он это чувствует. Но все так перемешалось, что мы уже не могли разобраться ни в себе, ни тем более друг в друге. Секунду спустя сомнение снова исчезло, растворилось, как до этого мое, словно водой смыло. В тот день для меня все смешалось и перевернулось. Я даже порадовалась, что мы попали в подземный бункер, отрезанный от мира, отделенный от его привычного распорядка. Где-то за стенами корпуса в разгаре был рабочий день, наверху в переговорных наверняка все посвященные совещались и изучали статьи, порочащие будущее. Где-то далеко неизвестная нам няня сидела с маленьким Коннором, который ничего не знал о происходящем. Оно напрямую влияло на его жизнь, но заинтересует не скоро. А еще дальше, как я надеялась, наконец нашли тело Лины. Я совсем забыла сказать о ней Антуану, а Берт, судя по всему, так и не доехал, выдернутый к дому Маркуса. Но в нашем крошечном мире, сжавшемся до размеров скромной квартиры-студии, ничего не происходило. Тут царил полумрак, позволявший вообразить, что сейчас ночь. наша первая ночь вместе. В ванной мы не разговаривали. И потом, оказавшись в постели, тоже. Меня это устраивало. Мне не нужны были разговоры о чувствах, клятвы и фантазии о будущем. Все было слишком зыбко. И в глубине души я понимала, что у этой истории не будет счастливого финала. Он был невозможен. И только тоненький голосок надежды шептал: «Невозможного не существует».